Он включил телевизор, и ему сразу полегчало. Звуковой фон, протекавший за стенами квартиры чужой жизни, давал ему слабую надежду на то, что о нем там, в этой переполненной событиями общественной жизни города, никто ничего не знает и никому нет дела до его существования. И вряд ли найдется среди прокурорских следователей с замыленным взглядом некий умник, который свяжет смерть Любы с ним, с Николаем. Ну и что, что их видели с Любой в ресторане? Да это Люба с кем только не была, с кем только не пила и не спала, шалава. Никто не докажет, что именно он ее убил. Чтобы совершить убийство, нужен как минимум мотив, а видимого мотива нет. Никому и в голову не придет связать эти два преступления. Кражу денег у перевозчика и убийство Любы. Тем более, что с Любой он прежде не был знаком. Их никто и никогда не мог видеть вместе. Что же касается более серьезных улик, таких как, скажем, отпечатки пальцев, обнаруженных в подвале, то здесь есть о чем подумать. Если таксист, подвозивший их из ресторана, опишет его, и эти показания сопоставят с описаниями официантов, которые тоже не станут молчать, плюс показания хозяйки квартиры, где он был временно зарегистрирован, если еще они догадаются, что это он угнал десятку, и в ней тоже обнаружат отпечатки его пальцев, нервничая, он съел почти всю ветчину. Пожалел, что купил только пиво и не догадался взять водку. По телевизору показывали боевик. Стрельба, погони по крышам, снова стрельба. Это в кино так. А в жизни преступник сидит в тихой квартире и пьет пиво, и, даст Бог, его никто никогда не поймает. Если есть деньги, можно взять такси и доехать до Москвы, и там уж так затеряться, что его вообще никогда никто ни за что не отыщет. Подцепит там какую-нибудь бабенку, как это делает Виталя, поселится у нее и будет обхаживать, вытрясая из нее деньги. Вот только не надо мелочиться и не бросаться на первую попавшуюся, а выбрать такую, чтобы ездила на Бентли, жила в самом центре Москвы, и чтоб денег у нее было немеренно. Сначала он раскрутит ее на путешествие куда-нибудь подальше, чтобы его и в Москве-то какое-то время не было, а там жизнь покажет. Он задремал, но сквозь сладкое наваждение, сложенное из кадров его новой московской жизни, вдруг услышал голос Аркадия, повторявшего вновь и вновь одни и те же фразы. «Просил тебе передать, что у какой-то там Дианы была женщина из прокуратуры, и это серьезно. Тебе надо бы на время уехать. Еще сказал, что он не верит». Что это значит? Не верит. Что такого могла сказать этой парикмахерше, некая женщина из прокуратуры, что так взволновала Виталия? Уж точно речь шла не об ограблении перевозчика. Если бы в прокуратуре вычислили их, то прокурорская стерва не разговаривала бы с Дианой, а повязала бы с помощью своих головорезов самого Юдина. Хотя задержать или арестовать Юдина — это не проблема, если у них на руках имеется достаточно для этого доказательств. Им бы вернуть денежки, которые они с Юдиным украли. А для этого им нужно знать, где эти денежки находятся. Они-то думают, что бабки у Юдина, или в случае, если Юдин во всем признается, у Николая, значит, за ними будут следить, чтобы вычислить, где деньги или на что они были потрачены. Так, стоп. Пусть так. И за Юдиным установили слежку. И выследили, дублируя работу сыщика, его визит в клинику и встречу с Аркадием. А что это им даст? Ну, поговорят они с Аркадием. Может, спросят, где Николай? Аркадий не дурак, он знает, как себя вести. Скажет, он не знает, где брат. Может, добавит, что они вообще не общаются, не встречаются. Тем более, что это похоже на правду. И все. И все же, зачем Виталий приезжал к Аркадию? О чем он хотел его предупредить? Что Николая ищут? И не сказал об этом Аркадию открытым текстом, не зная, как он отреагирует на это. Наговорил туманностей. Эта фраза «он не верит»